Маноа постарается изо всех сил сесть мне на хвост, чтобы обезвредить. Таковы приказы Гайджина. Позвонишь от меня? Да, вот еще. Я хочу, чтобы ты обязательно позвонил Хуану. Скажешь ему, что у тебя планы изменились, и тебе необходимо его присутствие дома. И чем скорее, тем лучше. Ничего больше не говори. Пусть занимается обычной ежедневной работой. Убирается, пропалывает клумбы. Все в таком роде. Ну, ладно, старик, пора двигаться. Когда Пол удалился в сторону гаража, Саймон поднял со стола бигуди матери. «Не слишком хорошо это выглядит», — сообщил он, обращаясь к Эрике. Она взяла бигуди у него из руки и посмотрела на Саймона удивленными глазами. «Я не очень понимаю, о чем ты?» «В комнате матери наверху я нашел только эту одну. Одну, понимаешь? Остальные пропали. Алекс никогда в жизни не пойдет в бигуди даже в киоск за газетами. Если она покинула дом Пола, не сняв их, то значит, ее к этому принудили. Волосы у Алекс должны лежать особым образом, чтобы не было заметно отсутствие уха. Ты меня понимаешь? Неужели Маноа? Ну, он у Гайджина самый главный в нашем райском уголке». Саймон повернулся к телефону, продолжавшему надрываться. «До скорого свидания, детектив», — прибавил он тихо. Глава 25. Куинс. Август 1983. Джо Дагоста поставил чашечку с кофе на стол и посмотрел через окно на вход в депо метрополитена. В бесконечной войне с любителями рисовать на стенах городской муниципалитет уже истратил 2 миллиона, обнеся всю территорию депо бесконечным забором из колючей проволоки, по верхнему краю которого тянулись острейшие шипы. Парни из службы безопасности патрулировали район в милой компании с разъяренными немецкими овчарками. Джейк Отто как раз рассказывал об этом Дагосте в маленьком пустом барчике, в то время как обшарпанный музыкальный ящик наигрывал нечто тягучее в стиле кантри. Джо и Джейк Отто были одни во всем баре. Они расположились за колченогим столом, под одной из ножек которого, чтобы он не рухнул, была засунута изгаженная и заплеванная книжечка пьес Брэндона Бегана. Высокий, костлявый, дважды О, уже в начале 12-го веселился по-вечернему. Каждую порцию виски он запивал кружкой Будвайзера. Завершив повествование о борьбе городского муниципалитета с любителями рисования, он приступил к другому, куда более интересному рассказу. Дагоста, навострив уши, выслушивал самую свежую историю о том, как некто по имени Ирвин Тукерман неожиданно решила вмешаться в дела честнейшего из всех нумизматов и всюду сует свой нос, желая доказать, что мистер Дагоста занимается не совсем честным с точки зрения закона бизнесом. Тут дважды О отвлекся, обвел грустным взглядом стоявшие перед ним пустые стаканчики из-под виски и пустые пивные кружки и пустился в длительное путешествие по морю своих трудностей и бед. Решил оторвать задницу от стула и превратиться в полноправного трудящегося гражданина. Надоело протирать дома штаны, поэтому я хочу продаться туда. Джек ткнул не особенно чистым пальцем в сторону злополучного депо. Есть места агента безопасности, диспетчера, ночного служителя –